У меня есть подозрение, что его интерес ко мне не случайен. Что он искал меня специально. Но почему? Малах недоуменно развел руками. Что ты мог сделать киборгу? Чем мог ему навредить? Вот это я и намерен выяснить. Ты не выяснял, куда он исчезал из города. Может быть, кто-то видел его в окрестностях? Нет, я вообще об этом узнал случайно. Проблема в том, что все дороги ведут в Калтанг. Он приплыл в Тарград вместе с Дамиром именно оттуда. Возможно, там кроются ответы на мои вопросы. В Калтанге есть один человек, Бертран, оживился старый кузнец. Старый торговец знает все дороги и тропы в округе. Если кто и мог видеть и знать что-то странное, то это он. К тому же он имеет связи с торговцами по всему континенту. Мы с ним еще некоторое время сидели в молчании, каждый погруженный в свои мысли. Картина начинала складываться, но многие детали оставались неясными. Одно было точно, Тагир появился в Тарграде с определенной целью. И эта цель каким-то образом была связана со мной. «Малах», — сказал я наконец. «Завтра мы отправляемся на планету. Вы в Калтанг, а я продолжу свое расследование. Ты уверен, что не хочешь взять с собой помощников?» Озабоченно нахмурился старик. «Дело может оказаться опасным. Дарс сделал свой выбор. А мне нужно действовать быстро и незаметно. Одному мне будет проще. Тогда береги себя, Рик. И помни, если тебе понадобится наша помощь, мы всегда готовы ее тебе оказать. Спасибо. Это много значит для меня». Он вышел из рубки, а я посмотрел ему вслед. Мне стал понятен мотив поступка Хафера и его неожиданная попытка нападения на меня. Наверняка у него что-то было с Нозой. Впрочем, я понимал ее, жизнь после известия о нашей с Дарсом смерти не закончилась, надо жить дальше и налаживать личную жизнь. Поэтому она сейчас так отстранена от меня. Раньше я воспринимал это так, что причина в моей новой внешности, отпугивающей их, но, как выясняется, ошибался. Зря сообщил Малаху о кончине Хафера, но кто мог знать. Впрочем, я сам не определился с тем, какие к ним испытываю чувства. В этот момент зазвучал сигнал вызова с планеты. Кианна мгновенно переключила связь на рубку. «Рик, слышишь меня?» Голос Дарса звучал обеспокоенно. «Слышу отлично», — ответил я, активируя режим приватной связи. «Что случилось?» «Да так, хотел узнать, когда ты планируешь возвращаться», — в его голосе слышалась какая-то натянутость. «Завтра утром спускаемся на планету. Малах полностью восстановился, они хотят в Калтанг к матерям». «А что у вас там?» «У нас все хорошо», — быстро ответил Дарс. «В Нардории обосновались, все спокойно». Но вот он замолчал на мгновение. «Выкладывай, что стряслось», — потребовал я. «Рик, помнишь, ты говорил о том, что знаешь место, где можно добыть серебрушки?» Голос Дарса стал более деловым. «Так вот, пришло время этим заняться». В ответ я только нахмурился. «Ведь совсем не планировал этим заниматься. Позволь поинтересоваться, куда ты дел все те серебрушки, что успел собрать в Тарграде?» Холодно осведомился я, включая кошель Дамира, который был довольно увесистым. «Ну, как тебе сказать», — Дарс замялся. «Понимаешь, в Нардории цены оказались выше, чем мы рассчитывали. Повозка хорошая стоила приличных денег. Потом грим к ней, упряжь. Рини с девочками нашли ткани местного производства, очень красивые, не смогли пройти мимо. Продукты, приправы. Одним словом, этих серебрушек больше нет. Все спустили». Не поверил я. «Почти все», — виновато признался Дарс. «Но мы обустроились отлично. У нас теперь есть небольшой дом на окраине города, повозка. И что теперь? А теперь хотелось бы закупить товар для торговли. В Нардории есть отличные ремесленники, их изделия можно выгодно продавать в других городах. Но для этого нужны серебрушки. А почему вы не подумали об этом, покупая там дом?» С раздражением поинтересовался я. Я потер лоб, чувствуя надвигающуюся головную боль. Собственно, ответ на этот вопрос я сам прекрасно знал. Потому что есть Рик, который знает, где их достать. «Дарс, ты помнишь, что у меня есть незаконченные дела?» Устало протянул я, собираюсь разобраться с Тагиром, а не заниматься добычей серебрушек. «Помню», — быстро ответил он. «Но ведь мы так и не добрались до городской казны Тарграда. А ты говорил, что у тебя есть пара идей, где можно найти деньги. Так что это может совместиться, разберешься с киборгом и заодно разбогатеешь». Дарс, Рик, в его голосе появились нотки занудства, и я понял, что он решительно настроен достать меня. «Ты же понимаешь, нам нужно как-то жить. И потом, разве не лучше иметь достаточно денег для любых непредвиденных ситуаций?» В ответ я только вздохнул. Дарс был прав в одном, деньги действительно могли пригодиться. Особенно если предстояла долгая охота на киборга. «Хорошо», — сказал я наконец. «Завтра подберу тебя возле Нардории. Где встретимся?» «Отлично. Есть одно место, которое я недавно присмотрел. Там лес и поляна. Думаю, там флайер без проблем совершит посадку, обрадовался Дарс. А что это за место, где можно найти серебрушки? Дарс, прошу тебя, не начинай. Все узнаешь в свое время. Кстати, а как твои жены? Они тебя отпустят. Они будут заняты обустройством дома. На несколько дней точно могу отлучиться. Ладно, улыбнулся я в ответ и не стал добавлять. Посмотрим, отпустит ли тебя Рини. Договорились. Рик, а что насчет этого киборга? Есть какие-то новости? Пока нет. Но узнал некоторые подробности о его прошлом от Малаха. Похоже, Тагир появился в Таргороде не случайно. Он искал что-то конкретное, связанное со старой корпорацией и со мной. «О чем ты сейчас?» Недоуменно переспросил Дарс. «О какой корпорации говоришь?» «О единственной корпорации, которая была на этой планете. А зачем она ему потребовалась?» «Вот на этот вопрос я тоже хочу знать ответ. Интересно, очень. Дарс, передавай женам от меня привет. Обязательно. Удачной посадки. Завтра увидимся». Связь прервалась, и я откинулся в кресле, размышляя о разговоре. Утром мы все перебрались во флайер, и он начал медленно опускаться на планету. При этом самыми грустными выглядели дети. Особенно Айли. Она потеряла лучшую подругу в лице Кианны и выглядела сильно расстроенной. Ее глаза блестели от непролитых слез, а губы дрожали от сдерживаемых эмоций. Керн тоже не горел желанием возвращаться на планету. На корабле было еще много чего интересного, чего он не исследовал и не изучил. Технологии будущего завораживали его пытливый ум. Но пришло время возвращать их в их мир, каким бы суровым он ни был. Флайер благополучно сел на поляне, где нас уже дожидался Дарс. Малах перебрался назад к дочерям. Дарс же занял пассажирское место рядом со мной. «Ну что, куда полетим?» — поинтересовался он. «Хорошо выглядишь», — добавил и сразу же спросил, «куда полетим за серебрушками?» «Скоро все узнаете», — ответил я.